Часть вторая. По равнинам и по взгорьям. Глава первая. Тайное явное. Кому какое дело? Стрелки, стрелки, стрелочки. Что делает солдат, получив приказ прекратить движение поездов в каком-то районе? Взрывает к чертям железнодорожное полотно или пускает дымом какой-нибудь крупный железнодорожный узел? А что делает современный чиновник, получив сходный приказ? Отключает автоматику. Нет, его, конечно, тоже можно понять. Разные бывают причины и разные же способы исполнения приказов. Тем более, что такой чиновник чаще всего лицо материально ответственное. И больше всего его беспокоит тот факт, что за слишком радикально выполненное поручение его по головке не погладят. Но ведь думать же надо. Если отдан четкий и недвусмысленный приказ блокировать все железнодорожные пути Москвы, то почему гражданские ограничились лишь отключением автоматики? Что, неужели так трудно пройтись по стрелкам и вывести из строя переводные механизмы? Так ведь нет. Получив приказ, бравые железнодорожные чиновники просто заглушили единую систему управления и бодро отрапортовали о выполнении задачи. Все это рассказал мне господин Коробов, железнодорожник, черт знает в каком поколении. Если не врет, династия его началась еще в начале позапрошлого века, чуть ли не с потешной чугунки, выстроенной под Новгородом для выездов августейшей фамилии в загородную резиденцию. Оригинальный такой дядечка. Он вообще много интересного рассказал, когда понял, что я не собираюсь продолжать дело наемников и намерен увести заложниц под охрану бронеходчиков. Видел у их КП на въезде в город старый добрый телефонный кабель. Небось, еще со времен Великой войны на складах завалялся. Вот и воспользовались бы крутилкой с трубкой, вызвали технику и доставили бы девчонок в безопасное место, да хоть и в расположение полка. Но этот Коробов, мужик, меня поразил. Стоило заикнуться о том, чтобы свести состав на кольцо и подвести его поближе к старой Смоленке, этот здоровяк фыркнул в прокуренные, порыжевшие от табака усы и хитро усмехнулся. «А почему сразу в часцы не рвануть? Там же съезд рядышком, движения сейчас никакого. Поддадим огоньку, и через 40 минут будем на месте». «Мысль, конечно, интересная. Только они подстрелят нас по ходу пьесы, рьяные гвардейцы. А то и вяземская дружина приголубит». «Ну ты же, боярин, хотел как-то с бронеходчиками связаться, чтобы машины и охрану прислали», — пожал плечами Коробов. «Так можно будет и сказать, чтобы не палили. Уж, думаю, людей Максима Александровича-то они и сами предупредят, если те, конечно, действительно за путями наблюдают». «Наблюдают», — согласился я. «А с чего ты, Иван Борисович, так уверен в боярине Вяземском? Может, он тоже с мятежниками?» «Да на что ему это?» — протянул Коробов. «Вот кабы в том имении по-прежнему его предшественник сидел, тот, что последний князь Вяземский был, тогда да. А Максиму Александровичу бунтовать не с руки. Его род, считай, после смерти княжьей фамилии все их вотчины унаследовал. Ну, кроме городков, понятное дело». «Так их государь никому не отдавал, а не случись той бучи. Ходил бы сейчас боярин Вяземский, как и отец его, и деды, в присутствии на службу, да голову б ломал, где дочерям приданное взять. Не станет он бунтовать. Для него владетельные вотчинные бояре, здесь речь идет об именитых, чей титул подтверждается так называемыми вотчинными землями, дарованными князьями или государями. Земли эти, по своей сути, майорат со всеми вытекающими последствиями. Их невозможно продать, проиграть, подарить, заложить, а конфисковать может только государев суд и только вместе с лишением боярского титула. Служилые же бояре получили свои титулы, как это и следует из названия, за свою службу государям. Могут быть одновременно с пожалованием боярства одарены и землей, имением, но правила майората на такую землю не распространяются, да и сами имения чаще всего значительно меньше по размерам, чем вотчинные земли. У власти что нож острый? Они-то его по сию пору в худородных числят, хоть и ведет боярин свой род от Рюрика Сокола. «И откуда же ты все это знаешь, баюн железнодорожный?» Вздохнул я под тихий нервный хохоток Коробова, речь которого вдруг явственно стала отдавать нафталинам в стиле позапрошлого царствования. «Верно говоришь, боярыч, железнодорожный и есть», — прогудел он, поймав мой взгляд. «Классом-то нашим именно род бояр Вяземских покровительствует уж сотню лет как. А я третьим в выпуске был». «Ладно, понятно». Я потер подбородок и, глянув в темноту за стеклом, поинтересовался. «Мы разъезд-то не проскочим? Сеть обесточена, указателей не видно». «Не волнуйся, боярич, мимо не проедем. Тут ходу-то осталось». Коробов бросил взгляд куда-то на панель приборов и кивнул. «Минут пять, не больше. Если, конечно, огоньку не поддадим». «Да не боярич я, мещанин. Хм, а не притормозить ли нам на те самые 5 минут, а?» — проговорил я. «Ну, мещанин так мещанин. А зачем останавливаться?» — пожав плечами, поинтересовался Коробов. «А я сбегаю к стрелке, гляну, не ждет ли нас там кто, типа этих». Я мотнул головой в сторону выбитого окна. И мой собеседник нахмурился. Пожевал губами, вздохнул. И поезд начал замедлять и без того небыстрый ход. «Твоя правда», — наконец проговорил он, когда состав окончательно остановился. «Проверить надо». Пока машинист утихомиривал своего железного монстра, я успел привести в порядок амуницию и проверить оружие. А едва поезд замер на месте, вручил этому укротителю коробочку рации. Проинструктировав Коробова, как ею пользоваться, я, в свою очередь, выслушал наставления по тому, какую именно стрелку нужно перевести и как это сделать вручную, после чего махнул ему рукой и, отворив дверь, спрыгнул на земь. Только и успел заметить, как старый машинист перекрестил меня на прощание. И такая помощь будет очень кстати, особенно если у наемников все в порядке с мозгами, и они действительно выставили охрану у стрелки. Выставили. Одинокая легковая боевая платформа, вооруженная крупнокалиберным стрелометом, замерла в темноте недалеко от стрелки. Эфир донес до меня ощущение присутствия 5 человек, и никакого следа хоть какой-то поддержки. Убедившись, что кроме этой пятерки в округе больше никого нет, я укрылся отводом глаз и пошел выказывать им свое почтение. Снятый мною с разгрузки командира охраны поезда, оставшегося лежать на полу головного вагона поезда, вместе с 3 другими отморозками, гладкий шарик гранаты скользнул в руку. Рывок кольца, рычаг отпущен. Раз, два. Граната влетела в распахнутый верхний люк платформы. Откатываясь в сторону, я еще услышал удивленный вопль, заметившего мой подарок наемника. Но его тут же перекрыл грохот взрыва и отдавшийся эхом звон покореженной машины. Теперь контроль. Вот и вся война. 5 щелчков Рюгера, выставленного на бесшумный режим, казались какими-то несерьезными после взрыва наступательной гранаты. Зато теперь я могу быть уверен, что эти точно не поднимутся. Честно говоря, я на поиск нужной стрелки потратил больше времени, чем на решение вопроса с наблюдателями. Но нашел и переключил, хотя делать это пришлось под разгоном. Ручной механизм, замерзший, явно очень давно не использовавшийся, сопротивлялся до последнего, но все-таки сдался. Короткая пробежка по холодку, чтобы этот чертов ветер в пылесос засосало. И через несколько минут я уже отогревался в теплой кабине в компании Коробова. И Ники, вооруженный автоматом одного из охранников и подозрительно посматривающий в сторону печального машиниста, старательно не обращающего никакого внимания на нацеленный в его пузо ствол. «Девочки уже разошлись по вагонам. Теперь у всех тепло», — облегченно улыбнувшись при виде меня, произнесла, доложила Ника. «А куда мы теперь?» «В расположение московских бронеходов. Там вы будете в безопасности. А полковник уж найдет способ связаться с вашими родственниками, так что скоро отправитесь домой», — ответил я и осекся, увидев, как вздрогнула эта храбрая девочка. «Не у всех есть дом, куда можно вернуться», — тихо проговорила она, и, дернув головой в попытке избавиться от выступивших слез, попытался улыбнуться через силу. «Не получилось». «Извините». «Не извиняйся, малышка!» Машинист осторожно отвел в сторону до сих пор нацеленный на него автомат и, шагнув к Нике, погладил ее по голове. Девочка всхлипнула и вдруг вжалась в старого железнодорожника так, что он крякнул. «Ты сильная! А слезы? Пусть их! Поплачь! Станет полегче!» Он бормотал что-то еще. Плечи Ники вздрагивали от рыданий, а я отвернулся и смотрел в разбитое окно. Не умею утешать, никогда не умел. Минуты через три рыдания сошли на нет. Ника отстранилась от машиниста и, смахнув с ресниц слезинки, прерывисто вздохнула. «Прошу прощения, это было не вовремя». Голос девочки почти не дрожал. Она вытянулась в струнку, прикрыла на миг глаза, и я почувствовал, как Нику обволакивает мягкая волна эфира. Слабенькая, неровная. «Идиот! Ведь мог же и сам сообразить!» Я направил в сторону девочки поток, подхватил ее волну и укутал в спокойствие, словно в одеяло. Глаза Ники удивленно распахнулись. Она перевела взгляд с меня на Коробова, потом обратно и, наконец определившись, благодарно мне улыбнулась. «Спасибо». «Я должен был сразу это сделать. Извини, не догадался», — пробормотал я и перевел взгляд на нашего машиниста. «Нам пора, Иван Борисович». «Тогда надо проверить, все ли наши пассажиры на месте, и можем выдвигаться», — ответил Коробов. «Все на месте!» Я махнул рукой. «Уверен?» «Сомневаетесь в словах магистра эфира, Иван Борисович?» Чуть ли не пропела девочка. «Зря». «Гранда», — поправил я. Коробов придушенно выматерился, а Ника ойкнула. «И поехали уже, а то не ровен час какие-нибудь гости нагрянут». «Ты действительно Гранд?» — поинтересовалась девочка, когда поезд вновь мерно застучал по рельсам. Тихо так спросила, словно боялась, что стоящий в четырех шагах от нас Коробов ее услышит. «Грант», — подтвердил я. «Кстати, забыл представиться. Кирилл Николаев, мещанин из рода Громовых». «Мещанин Грант, да в таком возрасте не боишься вот так вот признаваться?» — удивилась она. «Хм. Знаешь, надоело. Сейчас я думаю, что если бы сообщил окружающим о своем статусе хотя бы полгода назад, половина моих недавних проблем можно было избежать», — ответил я. «К тому же в творящемся сейчас в столице бардаке кому какое дело до моего гранства? Тут того и гляди, государя с трона сковырнут». «Не сковырнут», — уверенно произнесла Ника. «Нам бы только весточку родным подать. Не знаю, кто придумал взять в заложники детей бояр, но этим выдумщик подписал себе смертный приговор. Такого не прощают». «Ника, «Ты уверена, что тебе только 12?» — покосился я на девочку. «Между прочим, задавать подобные вопросы дамам неприлично», — фыркнула она в ответ. Проводив взглядом уезжающий состав с заложниками, взятые под конвой 5 ЛТК из роты охраны полка московских бронеходчиков, я охлопал себя по карманам и, выудив изрядно помятую пачку сигарет, сунул одну из них в зубы. Послушно вспыхнув, сигарета пустила в морозное небо тонкую струйку дыма, а я, наконец, смог отвести взгляд от удаляющегося поезда. Можно было бы облегченно вздохнуть все-таки, теперь боярским дочкам ничто не угрожает. Но новости, сообщенные мне бывшими заложницами и гвардейцами, как-то не располагали к расслаблению. После того, как я перевел еще пару стрелок, позволивших нам свернуть с кольца и выбраться на Можайское направление, после недолгих, но очень экспрессивных переговоров с давешним капитаном на КП у старой Смоленской дороги и не менее насыщенной беседы по полевому телефону с офицерами полка, закончившихся, к счастью, полным успехом, за что спасибо участию Осипа Михайловича. И слава богу, что за те несколько визитов на полигон и в часть я успел перезнакомиться с доброй половиной офицеров-бронеходчиков, если не больше. Иначе черта с два бы мне, даже с помощью Осипа Михайловича, удалось убедить командование прислать людей и технику. В общем, после всей этой кутерьмы у меня нашлось, наконец, время для разговора с Никой и ее помощницами, кстати, наотрез отказавшимися сдать взятое с наемников оружие прибывшим для их охраны гвардейцам. Как выяснилось, в ходе беседы все пассажирки поезда попали в плен к мятежникам в разное время. Причем большую их часть взяли обманом еще до начала всей этой заварухи. Кого-то хватали прямо на улице, кого-то выманивали за порог вузов мнимые приказные. Были и такие, кто попал в плен уже во время мятежа, чьи дома были уничтожены наемниками и дружинниками восставших бояр. Исключение составили воспитанницы частной, само собой родовой школы, к которым относилась и Ника, оказавшаяся дочерью главы этой самой школы. Род служилых бояр Тверитинах небогатый и не особо влиятельный. Жил за счет небольшого артефактного производства и родового женского учебного заведения, где в основном находились на пансионе девочки из союзных семей, входивших в одну братчину. Таких же небогатых и не особо влиятельных, но крепко державшихся друг за друга и сильных этой своей сплоченностью. Школа находилась в предместьях на территории усадьбы Тверитинах и была уничтожена наемниками 2 дня назад. От семьи Ники остались только мать, старшая сестра и старший же брат, отправившиеся еще до Рождества в гости к родне в Новгород. Грустно, конечно, очень. Но куда хуже были сведения, полученные мною от одного из гвардейцев, прибывших из части для охраны бывших заложниц. Боярский городок больше не существует. Точнее, там осталось с десяток усадеб, скрывшихся под осадными щитами. И все. Остальное было перемолото в труху во время столкновений между боярами и боев мятежников с подошедшим Преображенским полком. И с той, и с другой стороны участвовали одаренные и тактические комплексы. Так что теперь, если верить словам бронеходчика, на месте элитного района Москвы располагается огромное пепелище. Вот тут у меня внутри все оборвалось. Только запредельным усилием воли я задавил в себе желание немедленно куда-то бежать и что-то делать. Очевидно, гвардеец понял мое состояние и не стал досаждать. Только хлопнул по плечу и двинулся к боевой платформе, экипаж которой, как я понял, должен был усилить знакомый мне блокпост. Я затушил окурок и, глубоко вздохнув, загоняя поглубже боль и страх, попытался определиться со своими дальнейшими планами. Несмотря на слова офицера, Я должен сам побывать в боярском городке и посмотреть все своими глазами. Кто знает, нет ли среди того десятка усадеб, что успели укрыться за осадными щитами, и дома Бестужевых. Кроме того, мне совершенно точно нужно заглянуть домой. Еще стоит навестить загородную усадьбу Громовых и, наверное, дом Филипповых. Но сначала... Нет, не в боярский городок. Первым делом я наведаюсь домой. Шататься по воюющему городу лучше нормально экипировавшись. Поежившись от забравшегося под куртку стылого зимнего ветра, я покрутил головой и, не обнаружив поблизости ни одного человека, ушел в разгон. Бежать мне придется не один километр, а время уже очень далеко за полночь. И пусть зимой светает поздно, стоит поторопиться. Можно, конечно, угнать в городе какую-нибудь машину, но лишний риск ни к чему. А укрыть целый автомобиль под отводом глаз я не смогу точно. Это не мой лисенок все-таки. Идти через контролируемый наемниками район после того, как я угнал у них целый поезд с заложниками, желания у меня не было совершенно. Именно поэтому для второго забега я выбрал другой маршрут. Благо, все тот же офицер, что рассказал мне о боярском городке, сообщил, какие районы находятся под контролем мятежников. Примерно, конечно, очень примерно. Но и это лучше, чем ничего. В результате, покрутив так и эдак карту с нанесенными под руководством гвардейца отметками, выведенную передо мной изрядно помятым, отключенным от сети браслетом, я сориентировался на местности. И мысленно проложив предполагаемый маршрут движения, чуть прибавил ходу. Фили я прошел легко и без особых проблем, не выбираясь из парковой зоны, а район Пресни, явно находящийся под плотным контролем государевых войск, вообще пролетел как на крыльях. Почти. А все потому, что застройка здесь позволила мне двигаться преимущественно по крышам домов. Прыжок с одного дома на крышу другого под разгоном не представляет большой проблемы. Если, конечно, есть достаточная разница в высоте зданий и расстояние между ними не превышает 15 метров. Большее расстояние, как показала практика, уже опасно. Мне пришлось дважды пользоваться кинетическими щитами в качестве эдаких ступеней, чтобы не загреметь с 20-метровой высоты на асфальт. Тем не менее, этот метод хорошо показал себя и в районе Брестского вокзала, там известного как Белорусский. А все потому, что чуть севернее него, кажется, проходила линия соприкосновения защитников трона и мятежников. По крайней мере, грохот в той стороне стоял серьезный. И небо то и дело озаряли вспышки взрывов. А когда я обнаружил засевших на крышах снайперов, пришлось сбавить ход и... спустившись на землю, укрыться за отводом глаз. В результате расстояние в пару километров я преодолел едва ли не за то же время, что затратил на путь от кольцевой автодороги до Брестского вокзала. И еще радовался, что не поддался соблазну и не двинулся через центр. Уж там-то, в непосредственной близости от Кремля, я думаю, контроль еще жестче. К Сокольническому парку я выбрался в 7:00 утра, и это с учетом того, что дважды обходил по крутой дуге перестрелки. Одну в районе Тривокзальной площади, которую меня то и дело тянуло назвать Комсомольской, а вторую на подходе к парку, почти у самого храма Воскресения. Уж кто там в кого палил, я не знаю, но грохот взрывов и волны эфира, расходящиеся от мест боестолкновений, ничуть не способствовали моему любопытству. А потому, резко свернув в сторону парка, я нырнул под переплетение голых черных ветвей и, петляя между деревьями, вновь скрылся под отводом глаз. Я не стал сразу подходить к дому и, притормозив за пределами действия системы наблюдения, забрался на дерево, чтобы взглянуть во двор и на постройки. Отсюда было прекрасно видно, что сам дом и баня целы. В окнах темно, но, напрягая до предела чутье, я замер, исследуя то, что открылось моим чувством. Вроде бы тихо, спокойно и безлюдно, но если так, почему при работающих фиксаторах системы контроля я не ощущаю работы вычислителя? Словно его в доме нет вообще. Да и сам дом мне никак не удается просветить. Так не должно быть. Мое чутье — не какой-то там артефактный сканер. С того расстояния, что отделяет меня от дома, я должен был бы ощутить его весь, до последнего гвоздя. А уж вычислитель вообще должен звездой гореть. А здесь словно кто-то прикрыл здание темной пеленой. Непорядок. Засада? На меня? Кому еще я мозоли оттоптал? Спустившись с дерева, я покружил на месте. И, шумно выдохнув, принялся перебирать свое оружие. Достали, твари! Бешенство холодной волной поднималось во мне, смывая беспокойство за Бестужевых с ученицами и боль от смерти Вячеслава. Руки скользили по стылому железу, перебирали магазины и автоматически проверяли, насколько легко выходят из ножен к хукре. Убедившись, что оружие не подведет, я ухватил поудобнее автомат и двинулся к подземному ходу. 200 шагов под отводом глаз, и я стою на дне небольшого овражка. На то, чтобы аккуратно открыть дверь, ведущую в проход, у меня ушло немногим более 10 минут. Заодно убедился, что в последнее время здесь никого не было. Соскользнув в темноту, я прикрыл за собой стальную створку и, сосредоточившись, принялся маскировать вход снаружи. После моих экзерсисов в том карьере это не казалось такой уж сложной задачей. Да и объемы не те, и расстояние, с которого пришлось действовать. Зачем я это делал? Так ведь кто его знает, когда этот ход может пригодиться еще? А раз неведомые гости его пока не нашли, пусть и дальше остаются в неведении. Проверив результат короткой, старательно скрытой отводом глаз работы со стихиями и эфиром, и придя к выводу, что маскировка удалась, я медленно двинулся вперед. Зрение быстро приспособилось к окружающей темноте. Не зря же я потратил время, чтобы вырезать на подходящих камнях в стенах прохода слабо, очень слабо светящиеся руны. Для обычного зрения их света не хватит. Но если воспользоваться кошачьим глазом, да с эфирным чутьем, в общем, в пространстве я сейчас ориентировался вряд ли хуже, чем днем. Остановившись у лестницы, ведущей к люку, за которым располагалась подсобка, я тяжело вздохнул и попытался прощупать пространство за дощатым препятствием. К моему удивлению, мне это удалось так легко, словно никто и не думал закрывать дом от сканирования. Или, может быть, мои незваные гости просто не подумали, что защищать от просвечивания нужно не только стены и потолок, но и пол. В любом случае, это их проблемы. Убедившись, что в подсобке нет никого и ничего, включая фиксаторы или иные способы сигнализации, типа привязанные к люку растяжки, я аккуратно поднял крышку и, выбравшись из подземного хода, поморщился от зуда в глазах. Отключив кошачий глаз, я огляделся и понял причину неудобства. Из-под двери, отделявшей подсобку от основного дома, пробивался тонкий луч света. Именно он, полоснув меня по глазам, и вызвал такую реакцию. Хм, а снаружи дом казался темным и необитаемым. Я коснулся эфира, осторожно исследуя пространство за дверью, и... Ольга с Леонидом как раз закончили очередной бесполезный спор о том, кто из них идет за покупками. И настоявший на своем Бестужев-младший уже поднялся с лавки, чтобы отправиться в комнату за гримерным набором, когда неожиданно наполнившийся диким изумлением взгляд сестры остановился на чем-то за его спиной. «Вот ведь оккупанты!» — знакомый хрипловатый голос. Леонид обернулся и закаменел следом за сестрой. «Кирилл! Живой!» Визг неожиданно быстро пришедший в себя Ольге чуть не сбил Бестужева-младшего с ног. А в следующую секунду сестра, заливаясь слезами, повисла на шее устало улыбающегося, худого и грязного, словно последний бродяга жениха.